Коля со вздохом открыл ящик стола и вытащил охапку карт, сильно истрепанных от того, что ими постоянно пользовались, и испещренных множеством разноцветных пометок. При этом на его лице явственно читалась обида на Настю, которая не доверяет его познаниям. «Я возьму, ладно? Завтра верну». «Бери», — буркнул Силуянов. «Больно ты самостоятельная». «Не ворчи». Она ласково потрепала его по волосам. «Когда Коротков закончит трепаться по телефону, присылай его ко мне за кофе. Так и быть, отсыплю в пакетик в обмен на карту». Она метнулась обратно в свой кабинет и разложила карту на свободном столе. Глянула в таблицу. Да, вот та строчка, при взгляде на которую у нее появлялось то неуловимое ощущение неожиданной находки, которое мгновенно исчезало. Пункт проката на улице Коновалова. И фамилия одного из клиентов, бравших там кассету, тоже Коновалов. Ну и что, подумаешь, фамилия распространенная, как Иванов или Кузнецов. Нет, не подумаешь. Надо все-таки проверить. Настя нашла на карте улицу Коновалова и стала внимательно изучать название улиц в этом районе, то и дело отходя к своему столу и сверяясь с таблицей. Так и есть. В каждой из 14 колонок есть фамилия, совпадающая с названием улицы в районе Кузьминки-Перова. Полетаев, Шумилов, Михайлов, Поперник, Коновалов, Плющев, Кусков и даже Перов и Кузьмин. 9 фамилий. 5 из них встречаются в 2 колонках, еще 4 по одному разу. Итого 14. Господи, неужели она нашла? Настя отошла от стола с карты и снова уселась за свой стол, обхватив голову руками. Если это так, то до чего же все просто? Когда человек хочет воспользоваться любыми фамилиями, кроме своей собственной, то как он их придумывает? Откуда они появляются в его голове? Он берет фамилии своих друзей или родственников. Вспоминает фамилии одноклассников или товарищей по институту, коллег по работе, соседей по дому. Открывает телефонный справочник и тычет пальцем наугад. Или называет фамилии людей, в честь которых названы улицы. Конечно, не Пушкин, Горький или Свердлов. Что-нибудь попроще. Михайлов, Коновалов, Кузьмин. Как раз то, что надо. Но для этого надо хорошо знать район. Жить там или работать. Настя глубоко вздохнула, стараясь справиться с рвущейся на лицо торжествующей улыбкой. Схватила карту и банку с растворимым кофе и снова побежала в соседний кабинет. На этот раз по телефону разговаривал Силуянов, а Юра Коротков деловито намазывал плавленый сыр на хлеб. «О!» — радостно заявил он. «Только я собрался к тебе за обещанным коричневым порошком, а ты сама идешь». «Ты не радуйся. Я тебе вместе с кофе работу принесла». «Ой, нет!» — застонал Коротков. «Только не это! Скажи, что ты пошутила». «Я пошутила», — послушно повторила Настя. — «Я знаю, где психа искать». Коротков застыл с ножом в руке. — «Шутишь? Ты же сам велел пошутить». Она пожала плечами и взяла со стола один из готовых бутербродов. Он живет или работает в районе Кузьминки-Перова. — «Колька! — заорал Коротков, бросая нож на стол. — Кончайте разговаривать. Дело есть». Силуянов недовольно поморщился, сказал еще несколько слов и положил трубку. «Вот и давай ей после этого карту», — проворчал он. «Сделал доброе дело. А она теперь поговорить с девушкой не даст. Садистка неблагодарная. Чего у вас стряслось-то?» Настя быстро изложила результаты своих мучительных таблично-топонимических изысканий. «Вот это да!» — восхищенно покачал головой Силуянов, уже забыв недавнюю обиду. «Но, Ася, территория, на которой расположены эти улицы, очень большая. Как искать-то?» «Надо посмотреть по карте места расположения пунктов проката, в которых мелькали эти фамилии, и примерить их к Восточному округу. Может быть, удастся локализовать круг поисков? Коленька, это твой хлеб. Без тебя мы тут не справимся. Только ты навскидку можешь сказать, какие в этой части города жилые массивы и какие предприятия». Коля выразительно посмотрел на часы. «А жить когда?» «Ладно тебе». Вмешался неожиданно Коротков, который всегда рад был потянуть время, чтобы не идти домой. «Тебя, Валюшка, и так дома ждет. Не думай, что общественность этого не знает». Тебе на свидание бегать не надо».